Одержимая из Бостона. Родившаяся в небольшом американском поселке Бофф штата Нью-Хэмпшир, Мэри Беккер с детства страдала истерией и конвульсиями. Ее преследовали разные видения, она слышала голоса. В зрелом возрасте Мэри увлекалась спиритизмом. После того, как доктора ничем не могли ей помочь, она пришла к убеждению, что болезнь можно излечить новой верой, которую она назвала «Christian Science» – христианская наука. У нее появились последователи. В США и других странах они создали свыше 2500 церквей. В эссе, написанном в 1940-е годы и посвященном этой странной особе, Стефан Цвейг писал: «Кто такая Мэри Кэр Эдди? Какая-то женщина, какая-то непрекрасная, неувлекательная, не вполне правдивая, не вполне умная, притом еще полу- или на четверть образованная, изолированная анонимная личность без какого-либо унаследованного положения, без денег, без друзей, без связей, а в мозгу в высшей степени посредственном. Одна мысль, одна единственная. Создать собственное вероучение, собственную церковь». И эта маниакально одержимая женщина совершает невероятное. Становится основательницей новой системы вероучения, к которой приобщились сотни тысяч американцев. Мэри развернула кипучую деятельность. Привлекла к себе деловых людей, организовала учебные заведения, стала выпускать учебники, журналы, создала газету Christian Science Monitor, построила гигантский мраморный собор в Бостоне и приобрела состояние в несколько миллионов долларов. Ее родители, Марк и Абигайл Беккер, были вполне благочестивыми христианами. Посещали католическую церковь, просили у Христа здоровья для своей больной дочери. Увы, Господь не откликался, молитвы не помогали. Они ушли к протестантам, но дочь все так же страдала. Ночи не спала, билась в истерике. Родители не знали, что делать. Им посоветовали побыстрее выдать ее замуж. Якобы в замужестве проходят многие хвори. Нашелся добрый человек, Джордж Гловер, который в 1843 году женился на ней. Но через 6 месяцев он умер, оставив молодую беременную женщину без средств к существованию. Для Мэри это был шок, который сказался на ее и так слабом здоровье. Она переехала обратно к родителям. После рождения сына, Джорджа Гловера-младшего, у нее резко ухудшилось здоровье. В страхе за свою судьбу она обратилась к месмеризму, но ни психического, ни физического здоровья не обрела. Отправилась к спиритам, вызываемые духи не помогали. Из-за ухудшившегося психического состояния Мэри, 7-летнего сына, пришлось отдать в приемную семью. Тогда родители решили снова выдать ее замуж. За врача, надеясь на ее помощь их дочери. В 1853 году Мэри вышла замуж за гомеопата и зубного врача Денейля Паттерсона. Но состояние ее здоровья не улучшилось. Однажды она попала на сеанс к целителю Патрику Квимби, который объявил Мэри, что все ее хвори можно излечить позитивным мышлением. После нескольких сеансов бесед Мэри обрела некоторое душевное спокойствие. Правда, в отсутствии целителя симптомы ее психического расстройства снова появились. В 1866 году ее целитель умер. В этот же год Мэри Паттерсон сильно разбилась, поскользнувшись на обледеневшем тротуаре. Она вспомнила о своем духовном наставнике, стала молиться и вылечилась. Без всяких лекарств и помощи врачей. Она услышала голос: «Встань и иди!» Мэри встала и пошла. После этого она начала усиленно читать Библию и пришла к выводу, что болезни можно победить без медицинских средств, как учил ее Квимби, позитивным мышлением. День своего выздоровления она назвала днем рождения христианской науки. Вскоре она приступила к выпуску своего научного христианского журнала. В нем она проповедовала чтение молитв, с помощью которых можно изгнать отрицательную энергию человека. Она создала свой символ веры. Ее вера была основана на чтении отдельных мест из Библии, которые отвечали ее представлениям о Боге, истине и здоровье человека. У нее появились последователи. В 1877 году она вышла замуж за одного из них, Асу Гилберта Эдди, подчинила его себе. Но он недолго прожил с ней, через 5 лет умер. К Мэри приходили некоторые отчаявшиеся родители, приносили своих безнадежно больных детей, надеясь на помощь христианской науке. Мэри читала молитвы, но помочь не могла. После того, как некоторые дети умерли после лечения христианской наукой, полиция завела несколько уголовных дел. Тяжбы не остановили ни Мэри, ни ее поклонников. Увлечение христианской наукой захватило Бостон, где она жила последние годы. другие города Америки. Это был своего рода психоз одного человека, который отчаянным, но страстным верованием в свою божественную исключительность заразил других. После нее остались книги, журналы, газеты, метафизический колледж, где готовили чтецов-исцелителей. Впоследствии было доказано, что приемы христианской науки при лечении органических болезней не только неэффективны, но и вредны. В газетах разоблачались вымышленные факты из биографии истерички-пророчицы. У нее появились противники, начались судебные процессы.